Но обманешь ли женщину страстью, когда ее нет? Достанет ли потом столько героизма и умения, чтобы дотянуть на плечах эту роль до той черты, за которой умолкают требования сердца? И не убьет ли ее окончательно оскорбленная гордость, когда она заметит, что то, что несколько лет назад было бы волшебным напитком для нее, подносится ей теперь как лекарство? Нет, он по-своему отчетливо взвесил и обсудил этот поздний шаг и не решился на него. Он думал сделать, может быть, то же, но иначе, так, как это теперь было нужно и возможно. У него уже 3 месяца шевелилась мысль, которая прежде показалась бы ему нелепостью, а теперь другое дело. Он берег ее на случай крайности. Крайность настала, и он решился исполнить свой план. «Если это не поможет, — думал он, — тогда нет спасения. Будь что будет». Петр Иванович решительными шагами подошел к жене и взял ее за руку. «Ты знаешь, Лиза, — сказал он, — какую роль я играю в службе. Я считаюсь самым дельным чиновником в министерстве. Нынешний год буду представлен в тайные советники и, конечно, получу. Не думаю, чтоб карьера моя кончилась этим. Я мог еще идти вперед. И пошел бы». Она смотрела на него с удивлением, ожидая, к чему это поведет. «Я никогда не сомневалась в твоих способностях», — сказала она. «Я вполне уверена, что ты не остановишься на половине дороги, а пойдешь до конца». «Нет, не пойду. Я на днях подам в отставку». «В отставку?» — спросила она с изумлением, выпрямившись. «Да». «Зачем?» «Слушай еще. Тебе известно, что я расчелся со своими компаньонами, и завод принадлежит мне одному. Он приносит мне до 40 тысяч чистого барыша, без всяких хлопот. Он идет, как заведенная машина». «Знаю, так что ж?» — спросила Лизавета Александровна. «Я его продам». «Что ты, Петр Иванович? Что с тобой?» — с возрастающим изумлением говорила Лизавета Александровна, глядя на него с испугом. «Для чего все это? Я не опомнюсь, понять не могу». «Неужели не можешь понять?» «Нет», — в недоумении сказала Лизавета Александровна. «Ты не можешь понять, что, глядя, как ты скучаешь, как твое здоровье терпит от климата, я подорожу своей карьерой, заводом, не увезу тебя вон отсюда, не посвящу остатки жизни тебе, Лиза. Неужели ты считала меня неспособным к жертве?» — прибавил он с упреком. «Так это для меня?» — сказала Лизавета Александровна, едва приходя в себя. «Нет, Петр Иванович», — живо заговорила она, сильно встревоженная. «Ради бога, никакой жертвы для меня, я не приму ее, слышишь ли? Решительно не приму. Чтоб ты перестал трудиться, отличаться, богатеть, и для меня, Боже, сохрани, я не стою этой жертвы. Прости меня, я была... мелка для тебя, ничтожно, слаба, чтобы понять и оценить твои высокие цели, благородные труды. Тебе не такую женщину надо было». «Еще великодушие», — сказал Петр Иванович, пожимая плечами. «Мои намерения неизменны, Лиза». «Боже, боже, что я наделала? Я была брошена, как камень на твоем пути, я мешаю тебе. Что за странная моя судьба?» — прибавила она почти с отчаянием. «Если человеку не хочется, не нужно жить. Неужели Бог не сжалится, не возьмет меня, мешать тебе?» «Напрасно ты думаешь, что эта жертва тяжела для меня. Полно жить этой деревянной жизнью. Я хочу отдохнуть, успокоиться. А где я успокоюсь, как не наедине с тобой? Мы поедем в Италию». «Петр Иванович», — сказала она почти плача, «ты добр, благороден, я знаю, ты в состоянии на великодушное притворство, но, может быть, жертва бесполезна, может быть, уж поздно, а ты бросишь свои дела».